Глава 7. Она сидела, сжавшись в комок, на единственном кресле в моей квартире и сверлила меня взглядом. Так она была еще красивее, напуганная, одинокая, незащищенная, зависимая. Хотя это и излишне, я объяснил, что квартира у меня очень скромная, простая, холостяцкая берлога, с одной гостиной и нишей для кровати. Здесь было чисто и убрано, но это место не для такой женщины, как она. Однако у моей квартиры было одно большое преимущество. Никто не знал, где она находится. Точнее говоря, никто, в буквальном смысле никто, не знал, где я живу. «Почему?» — спросила Карина, отхлебывая из чашки кофе, который я ей сварил. Она попросила чаю, но я пообещал ей чай на следующий день. Я сказал, что пойду и куплю чай, как только откроются магазины, и что я знаю, как она любит пить по утрам чай, поскольку 5 последних дней подряд смотрел, как она пьет по утрам чай. Если ты выполняешь такую работу, как я, то лучше, чтобы никто не знал твоего адреса, — ответил я. — Но ведь теперь я его знаю. — Да. Мы пили кофе в молчании. — Значит, у тебя нет ни друзей? «Не родственников?» — спросила она. «У меня есть мама». «Которая не знает?» «Да». «И она наверняка не знает ничего о твоей работе?» «Да». «А что ты рассказывал ей о своих занятиях?» «Продавец». «В магазине?» Я посмотрел на Карину Хоффман. Ей действительно интересно, или она просто болтает? «Да». «Подумать только». По ее телу прокатилась дрожь, и она скрестила руки на груди. Я включил отопление на полную катушку, но когда в квартире обычные окна, на улице больше недели стоит 20-градусный мороз, холод победить нелегко. Я постучал пальцами по чашке. «Что будешь делать, Улов?» Я поднялся со стула. «Посмотрим, смогу ли я найти для тебя шерстяное одеяло». «Я хотела сказать, что мы будем делать». Она была в здравом уме. Если человек перестает думать о том, чего он не в силах изменить и двигается дальше, значит, он в здравом уме. Хотел бы я быть таким. «Он придет за мной, Олаф, за нами. Мы не можем вечно прятаться здесь». То есть можем до тех пор, пока он нас не найдет. Поверь мне, я его знаю. Он скорее умрет, чем станет жить с таким позором. В тот момент я не задал ей очевидный вопрос. Так зачем же ты взяла в любовники его сына? Вместо этого я задал менее очевидный вопрос. Из-за позора? Не из-за любви к тебе? Она отрицательно покачала головой. Все сложно. «У нас полно времени», — сказал я. «И, как видишь, у меня нет телевизора». Она рассмеялась. Я до сих пор не принес ей шерстяное одеяло и не задал вопрос, который так и вертелся у меня на языке. «А сына-то ты любила?» «Слушай, Улов». «Да?» — она понизила голос. «Зачем ты это делаешь?» Я сделал вдох. Я уже заготовил ответ на этот вопрос. И даже не один, а несколько ответов. На случай, если я пойму, что первый не сработал. Во всяком случае, мне казалось, что ответы у меня готовы. Но все они вылетели из головы. Все до одного. «Это неправильно», — сказал я. «Что неправильно?» «То, что он хочет сделать. Убить собственную жену». «А что бы ты сделал, если бы твоя жена спала с другим в твоем доме?» Она подловила меня. «Думаю, у тебя доброе сердце, Улов». «В наши дни добрые сердца не самый ходовой товар». «Нет, это не так. Добрые сердца встречаются редко, и в них всегда есть потребность. Ты редкий человек, Улов». «Ну уж, не знаю». Карина зевнула и потянулась гибко, как кошка. У кошек передние лапы соединены прямо с плечами, так что кошка пролезет в любое отверстие, куда пройдет ее голова. Очень полезно при охоте и при побеге. Если у тебя найдется шерстяное одеяло, то я, пожалуй, поспала бы, — сказала она. День был слегка перенасыщенным. «Я поменяю белье на кровати, и можешь ее занять», — произнес я. «А мы с диваном старые друзья». «Вот как?» — сказала она и подмигнула мне большим голубым глазом. «Это значит, я не первая, кто здесь ночует?» «Первая. Но случается, что я читаю на диване и засыпаю». «Что читаешь?» «Ничего особенного. Книги». «Книги?» Она склонила голову на бок и лукаво улыбнулась, как будто поймала меня на лжи. «Я здесь вижу всего одну книгу». «Библиотека. Книги занимают много места. Кроме того, я пытаюсь читать меньше». Она подняла книгу, лежащую на столике в гостиной. «Отверженные. И о чем она?» «О многом, как мне кажется». Карина приподняла бровь. «В основном о мужчине, получающем прощение за свои преступления», — ответил я. «Остаток жизни он тратит на то, чтобы компенсировать нанесенный вред, и совершает добрые дела». Она взвесила книгу на руке. «Ты не ответил на вопрос о том, что мы будем делать, Улов?» «Вот что мы должны сделать», — ответил я. «Мы должны устранить Даниэля Хоффмана, прежде чем он устранит нас». Когда я формулировал этот ответ у себя в голове, он казался мне идиотским. И сейчас, когда я произнес его вслух, он прозвучал столь же по-идиотски.